Глава 19. «Какой ужас!» — сказала мисс Найт. Она положила покупки и теперь стояла, судорожно хватая ртом воздух. «Что-то случилось?» — спросила мисс Марпл. «Мне так не хочется говорить вам об этом, дорогая, так не хочется. Для вас это будет настоящий удар». «Не скажете вы, — заметила мисс Марпл, — скажет кто-то еще». «Вы правы, дорогая моя, — закудахтала мисс Найт. Ужасно, но это так. Сейчас люди только и знают, что все рассказывают друг другу. Да разве так можно? Лично я никому и ничего не пересказываю. Я человек осторожный. Вы говорили, — перебила ее мисс Марпл, — будто случилось что-то ужасное». «Я совершенно выбита из колеи», — призналась мисс Найт. «Вы уверены, дорогая, что из окна не сквозит? Хочется немножко свежего воздуха». «Но ведь вы можете простудиться, правда?» — игриво стоял на своем мисс Найт. «Знаете что? Я сейчас приготовлю замечательный яичный коктейль мигом. Мы ведь его любим, правда?» «Не знаю, любите ли его вы», — ответила мисс Марпл. «Но если любите, я буду только счастлива, что вам доведется его отведать». «Ну-ну», — мисс Найт шаловливо затрясла пальчиком, — «пошутить мы всегда были большие мастерицы, да?» «Но вы что-то хотели мне сказать», — напомнила мисс Марпл. «Незачем вам об этом беспокоиться», — увильнула мисс Найт, «и лишний раз тратить свои нервы, тем более что нас это совершенно не касается. А удивляться нечему. Столько кругом американских гангстеров развелось». «Еще кого-то убили», — предположила мисс Марпл. «Правильно?» «Вы так проницательны, дорогая моя». «Ну как вы догадались?» «Между прочим, — задумчиво произнесла мисс Марпл, — именно этого я и ждала». «Неужели?» — воскликнула мисс Найт. «Всегда найдется человек, который что-то видел. Но иногда он не сразу понимает, свидетелем чего был». «Кого же убили?» «Итальянского дворецкого. Застрелили ночью». «Понятно», — опять-таки задумчиво пробормотала мисс Марпл. «Что ж, вероятно, до него все-таки дошел смысл того, что он видел». «Интересно», — — воскликнула мисс Найт. — «Вы говорите так, будто вам об этом все известно. А почему его должны были убить?» — «Наверное, потому, — объяснила мисс Марпл, — что он пытался кого-то шантажировать». — «Говорят, вчера он ездил в Лондон». — «Вот как? Это очень любопытно и наводит на размышления». Мисс Найт удалилась в кухню, намереваясь приготовить целебную жидкую смесь. Мисс Марпл продолжала в задумчивости сидеть, пока ее не вывело из этого состояния назойливое жужжание пылесоса. Оно сопровождалось пением Черри, мурлыкавший последний шлягер. «Я сказал тебе, а ты сказала мне». Из-за кухонной двери высунула голову мисс Найт. «Черри, не так громко, пожалуйста», — попросила она. «Ведь вы не хотите потревожить нашу дорогую мисс Марпл, правда? Нельзя быть такой эгоистичной». Она снова закрыла кухонную дверь, и Черри вопросила то ли про себя, то ли обращаясь ко всему миру в целом. «И кто тебе позволил называть меня Черри, вешалка ты старая?» Пылесос продолжал подвывать, а Черри петь, правда, чуть потише. Вдруг раздался ясный и четкий голос мисс Марпл. «Черри, зайдите на минутку». Выключив пылесос, Черри открыла дверь в комнату. «Мисс Марпл, я тут распелась, извините, если потревожила. Ваше пение куда приятнее этой кошмарной жужжалки», — успокоила ее мисс Марпл. «Что поделаешь, примета времени. Ведь никого из вас, нынешней молодежи, не заставишь убирать квартиру по старинке веником и совком». «Что? Ползать на коленях с совком и веником?» — поразилась Черри. «Я понимаю, это нечто неслыханное. Войдите и закройте за собой дверь». «Я позвала вас, потому что хочу поговорить». Черри повиновалась и подошла к мисс Марпл, которая изучающе смотрела на нее. «У нас не так много времени», — сказала мисс Марпл. «Это старая... Я хотела сказать, мисс Найт может войти сюда в любую минуту с каким-то яичным коктейлем». «Что ж, он вам полезен. Повышает тонус», — подбодрила свою нанимательницу Черри. «Вы слышали, — спросила мисс Марпл, — что вчера вечером в Госсингтон-Холле застрелили дворецкого?» «Что, этого итальянца?» «Да. Кажется, его звали Джузеппе». «Нет, не слышала». «Я слышала другое. У секретарши мистера Радда вчера был сердечный приступ, и кто-то даже клялся, что она умерла. Но это, скорее всего, слухи». «А кто рассказал вам про Дворецкого?» «Мисс Найт». «Ну, сегодня утром я еще ни с кем словечком не перекинулась. Вы первая». «Наверное, это совсем свежая новость». «Выходит, его убрали?» — вопросила Черри. «Предполагаю, что так. А уж правда это или нет, пока не знаю». «Здесь очень удобно разговаривать», — сказала Черри. И тут же задумчиво добавила. «Интересно, успела Глэдис с ним повидаться или нет?» «Глэдис?» «Это как бы моя подружка. Мы живем рядом. Работает в столовой на киностудии». «И она говорила с вами про Джузеппе?» «Да, ей кое-что показалось чудным, и она хотела спросить его, что он об этом думает». «Но это был просто предлог. Она к нему неровно дышит, вот и все». «Он, конечно, мужчина интересный, и вообще итальянцы к женщинам подход имеют. Я и сказала, ты с ним поосторожней. Сами знаете, что за народ эти итальянцы. Вчера он уехал в Лондон, — сказала мисс Марпл, — и, как я поняла, вернулся поздно вечером. Интересно, удалось ей увидеть его до отъезда или нет?» «А почему она хотела с ним встретиться, Черри? Просто кое-что показалось ей чудным». Мисс Марпл внимательно посмотрела на нее. Она была в состоянии понять, какой смысл в слово «чудной» вкладывали девушки, подобные Глэдис. «Она вместе с другими помогала на вечеринке, — объяснила Черри, — в день приема, когда миссис Бэткок в ящик сыграла». «Да?» Мисс Марпл сразу насторожилась, будто фокстерьер, обнаруживший крысиную нору. «Вот она там что-то увидела, что показалось ей чудным». «Почему же она не сообщила об этом полиции?» «Да она не думала, что тут что-то серьезное. В общем, решила, что лучше сначала спросить мистера Джузеппе. Что же она в тот день увидела?» «Если по правде, — призналась Черри, — мне это показалось чистой ерундой. Я еще подумала, что она мне специально голову морочит, а сама только и думает, как бы повидать мистера Джузеппе. По другому поводу». «И что же она сказала?» «Терпеливо, но настойчиво», — спросила мисс Марпл. Черри нахмурилась. «Про миссис Бэткок и ее коктейль. Она совсем рядом стояла. Так вот, она якобы сделала это сама». «Что сделала сама?» «Расплескала коктейль на платье и испортила его». «В смысле, из-за неловкости?» «Нет, не из-за неловкости. Глэдис сказала, она сделала это нарочно, именно хотела расплескать коктейль». «Но тут как ни крути, а такого быть не может, верно же? Какой в этом смысл?» Мисс Марпл озадаченно покачала головой. «Нет», — сказала она. «Нет, конечно. Никакого смысла я тут не вижу». «Ведь она была в новом платье», — добавила Черри. С этого, кстати, разговор зашел. Глэдис говорит, «Вот бы это платье купить. Вычистить его можно без проблем, но уж больно неохота идти с таким делом к мистеру Бэткоку. Она ведь сама хорошая закройщица. Глэдис, то есть. И платье, говорит, просто загляденье. Ярко-синее, из искусственной тафты. Даже если пятна не отойдут, низ вполне можно ушить. Фасон у юбки широкий». Мисс Марпл на секунду задумалась над этими портняжными тонкостями, но тут же выбросила их из головы. «Вам кажется, что ваша подруга что-то от вас утаивает?» «Ну, я подумала, может, она еще что-то видела. А то хитр Бэткок вылила на себя коктейль. Я просто не вижу, о чем тут спрашивать мистера Джузеппе». «Я тоже», — согласилась мисс Марпл. «Но когда ты чего-то не видишь, это еще не значит, что ничего и нет. Не видишь. А вдруг ты неверно выбрал угол зрения? Или у тебя нет полной информации? Похоже, в данном случае дело обстоит именно так». Она вздохнула. Жаль, что она не обратилась прямо в полицию. Дверь открылась, и в комнату вторглась мисс Найт. Она держала высокий стакан, в котором соблазнительно пенилось что-то бледно-желтое. «Вот, дорогая моя, — сказала она, — вкуснятина, просто пальчики оближешь. Мы это выпьем с превеликим удовольствием, правда?» Она выдвинула небольшой столик и поставила его перед своей нанимательницей, потом бросила взгляд на Черри. «Пылесос, — холодно заметила она, — стоит в холле посреди дороги. Я споткнулась об него и едва не упала. От несчастного случая не застрахован никто». это точно», — откликнулась Черри. «Идем трудиться дальше». И она вышла из комнаты. «Ох уж это миссис Бейкер!» — проворчала мисс Найт. «Все время должна ей на что-то указывать. Бросает пылесосы, где попало, и идет сюда к вам молоть языком, когда вам так нужен покой. Я сама ее позвала», — объяснила мисс Марпл. «Хотела с ней поговорить». «Надеюсь, вы сказали ей, что убирать кровати можно и получше», — сказала мисс Найт. «Я была просто потрясена, когда вчера увидела, как убрана ваша постель». «Мне все пришлось перестелить самой». «Вы очень любезны», — поблагодарила мисс Марпл. «Да я, если надо помочь, никогда не отказываюсь», — затраторила мисс Найт. «Для чего же еще я здесь? Чтобы некой особе было очень удобно и счастливо, вот для чего. Дорогая вы моя, дорогая!» — она всплеснула руками. «Вы опять так много развязали?» Мисс Марпл откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. «Я хочу немножко отдохнуть», — сказала она. «Поставьте стакан сюда. Спасибо. И, пожалуйста, не заходите ко мне как минимум 3/4 часа». «Конечно, конечно, дорогая моя», — заторопилась мисс Найт. «И миссис Бейкер я велю, чтобы не шумела». И она целеустремленно направилась к двери. Симпатичный молодой американец озадаченно огляделся по сторонам. «Как разобраться в этом переплетении улиц?» Он вежливо обратился к седовласой и розовощекой пожилой даме, кажется, единственному живому существу в квартале. «Извините, мадам, не подскажете ли, как найти Бленхейм Клоуз?» Пожилая дама внимательно посмотрела на него. Он уже решил было, что она туговата на ухо, и собрался задать вопрос погромче, но тут она заговорила. «Пойдете сюда, повернете направо, потом налево, потом во второй переулок направо и дальше прямо». «Какой номер дома вам нужен?» 16. Он сверился с листочком бумаги. «Глэдис Диксон». «Правильно», — подтвердила пожилая дама. «Но, по-моему, она работает на студии Хеллингфорд, в столовой. Скорее всего, вы найдете ее там». «Она сегодня утром не пришла», — объяснил молодой человек. «Я должен забрать ее и отвезти в Госсингтон-холл. Там сегодня работать некому». «Разумеется», — согласилась пожилая дама. «Вчера вечером застрелили дворецкого, да?» Молодого человека эти слова ошеломили. «Вижу, в ваших краях новости передаются быстро», — вымолвил он. «Что верно, то верно», — снова согласилась дама. «Насколько я знаю, секретарша мистера Радда тоже умерла от какого-то приступа». Она покачала головой. «Кошмар! Сущий кошмар!» «И куда мы катимся?»